торчали во все стороны. Вдруг он схватил в руку книгу в красном коленкоровом переплете, изрядно потрепанную, видно, он всюду возил ее с собой и как-то странно посмотрел на меня. «Вот, Яша, это лоция Каспийского моря, издание 1935 года. Ей цены нет, потому что нигде ее не достать. Дороже у меня ничего нет. Верю, что отдаю ее в надежные руки. Не благодари, я знаю, что делаю». Он что-то быстро надписал на титульном листе и передал мне лоцию. Я тогда не знал еще, что он мне дарил, но сердце у меня забилось. «А тебе, Лизонька», — обратился он к сестре, — «нечего подарить. Тебе ведь надо самое лучшее или ничего, так? Подарок будет за мной. Что же ты плачешь, дурочка?» Он порывисто прижал ее к себе и горячо, как родную сестренку, несколько раз поцеловал. Мальшит ушел с тяжелым рюкзаком за спиной, пешком, как и пришел, не оглянувшись, не помахав рукой. Не любил он оглядываться назад на то, что оставляет. И опять я подумал, как он уверенно шагает по земле. Может, он сразу и забыл нас. Что мы для него были? Двое ребят с заброшенного маяка. Но мы его не забыли. Вслед за Мальшитом вскоре уехал и Фома. Зима в этом году была неимоверно долгой. Длилась и длилась, и не было ей конца. Лиза училась в 9 классе, я в 7. Как всегда, пока стояла сухая погода, мы ездили в школу на нашем единственном расшатанном велосипеде. В распутицу ходили пешком. В метель оставались ночевать у Ивана Матвеевича, на которого мы привыкли смотреть, как на второго отца. Случалось, что мы по нескольку дней сидели дома на маяке, если поднималась буря. Иногда мы ходили помогать отцу на трассу и незаметно освоили линейные работы. Но отец никогда не доверял нам что-нибудь делать самостоятельно. Чаще он оставлял нас дома. Особенно, когда умер участковый надсмотрщик соседнего участка, и отцу пришлось временно взять на себя его работу, неким было заменить. Вдова этого надсмотрщика, Прасковья Гордеевна, была родная тетка Фомы, сестра Аграфены Гордеевны. Только она не была на нее похожа, совсем не красавица, обыкновенная скромная женщина, очень хорошая хозяйка. Если заходил разговор о Прасковье Гордеевне, то обязательно кто-нибудь да и говорил: «Вот хорошая хозяйка». Лиза ее почему-то терпеть не могла, а я просто тогда о ней не думал. Теперь, когда у отца прибавилось работы, мы целые вечера проводили с Лизой одни. Мы всегда любили читать, но в эту тяжелую зиму, я не знаю почему, но эта длинная зима всегда вспоминается мне как тяжелая. Мы особенно пристрастились к чтению. В Буроном была очень хорошая библиотека, и мы читали запоем, даже немного во вред занятиям. Сделаем наскоро уроки и читаем вслух по очереди. Вкусы у нас были почти одинаковые. В ту зиму мы перечитали почти всего Диккенса, Стивенсона, Джека Лондона, Жюля Верна, а из наших советских писателей – Паустовского, Каверина, Катаева, Лавренева. Лиза доставала журналы «Вокруг света», «Техника молодежи», «Знания сила». На них была огромная очередь в библиотеке, так как они приходили лишь в одном экземпляре. Но что мы перечитывали каждый день, с чем я засыпал, держа в руке или чувствуя под подушкой, так это лоция, подаренная Филиппом Мальшитом. Натопив печку, чисто прибрав в сводчатой восьмиугольной комнате, мы раскладывали на большом обеденном столе карту Каспийского моря, раскрывали лоцию, и начиналось наше морское путешествие. Уходящие в небо туманные вершины Эльбруса и Аркая, субтропические леса южных берегов, куро-араксинская низменность, угрюмая и немая, над которой еще недавно шумели зеленые каспийские волны, скалистые бесплодные утесы Мангышлака, пески безводных пустынь Средней Азии – все это был Каспий. Непостижимое таинственное море, то то поднимающиеся, то опускающиеся.